24 июля распространилось предъявление представителя ЦК Союза трудящихся сельского хозяйства Кореи. В нем говорится: в Южной Корее в эти дни при участии представителей различных кругов и слоев южнокорейского населения каждый день идут массовые выступления против размещения американской системы ИСАД в Южной Корее. При такой обстановке крестьяне, которые становятся непосредственной жертвой размещения этой системы, не на жизнь, а на смерть протестуют. В частности, крестьяне Сонджу, провинции Северной Кюнсан, где будет размещена система СААД, учредили комитет по делам пресечения размещения СААД в Сонджу и развертывают решительную борьбу путем проведения митингов воинов и населения, массовых акций со свечами, бритья головы, движения за сбор подписей и других массовых акций протеста. Массовые выступления южнокорейских либеровов против размещения СААД являются взрывом неудержимой ненависти и негодования против шайки Пак Кын Хи, которая в игнорировании права крестьян на существование без зазрения совести предоставила передаваемую из поколения в поколение колыбель жизни США в качестве базы для спровоцирования агрессивной ядерной войны. Они еще являются проявлением решительного протеста южнокорейского населения, готового уничтожить до последнего проамериканских предателей, которые охотно торгуют интересами нации с внешними силами. Без ликвидации Пак Кын Хи и ее окружения, которых вообще не интересует жизнь крестьян и которые при опоре на внешние силы продают интересы страны и нации, южнокорейским крестьянам никогда не миновать дальнейшего несчастья и страданий, а всю корейскую нацию постигнет трагедия ядерной войны. Вся корейская нация вместе с южнокорейскими крестьянами, мужественно борющимися в защиту своего права на выживание и за упразднение базы американских агрессивных войск, будет еще более активизировать общенациональную борьбу против американских империалистов и южнокорейских правителей, предателей нации, подчеркивается в пресс-заявлении представителя ЦК Союза трудящихся сельского хозяйства Кореи.